проклятия. Есть ли такая стихия на противоположном конце спектра?» «Любопытный вопрос. О таком я даже не думал, признаться. Дайте мне секунду». Вайервик завис не на секунду, а почти на полчаса. Прошла пара поединков участников высшей лиги. Я уже было подумал, что старик просто забыл обо мне. Маразм и чародеев не щадит. Однако маг внезапно вспомнил о моем вопросе. «Благословение». «Что?» «Если есть антипод проклятию, то это благословение». «О, замечательно!» — обрадовался я. «Вам известны печати с благословением? Или хотя бы руна трансформации маны в нужную стихию?» На горизонте замаячило избавление от поганого проклятия. Однако архимаг меня не обрадовал. «Такие печати не в ходу. Насколько мне известно, руну трансформации так и не удалось синтезировать». «О, дела! Ну, тогда откуда известно о самом благословении?» — уточнил я. «Есть один вид эльфов. Радужные эльфы. Они обитают на Шимтране, вот только их чуть не уничтожили под корень. Один мой коллега, с которым мы вели переписку когда-то, стремился изучить их ауру и воспроизвести нужную стихию, но задача ему так и не далась. Либо он решил не трубить об успехе на весь мир». «Очень интересная история. Радужные эльфы, значит. Сначала голубые, теперь радужные, ну да ладно. Мы за ушастое разнообразие и инклюзивность. Похоже, мне все-таки придется проведать Шимтран. Либо проклинательницу найти, либо радужного эльфа изучить. Кого-то из них придется выпотрошить. Есть над чем работать». Глава 10. Вечером мы собрались в одном из лучших ресторанов Варда. Сервис даже по современным меркам оказался вполне себе неплохим. Многого и не требуется ведь. Обходительные официанты, нетухлая еда, чистые скатерти и тарелки. Местечко приятное, но дорогое. Я позволил личным слугам заказать по одному блюду, даже шалию порадовал. Нюру же наелась до отвала. При этом красная еще и допытывалась рецептуру каждого блюда. Повара не спешили раскрывать секреты, но кое-какие детали они настырной эльфийке поведали. Нюру любила вкусную и необычную еду, так что нестандартные ресторанные блюда стали для нее настоящим открытием. Похоже, ушастая нашлась свое новое увлечение. Как бы она из меня все деньги не высосала. К счастью, Нюру пока еще моя рабыня, а не полноценная эльфа-жена. Так что часто баловать ее никто не будет, разве что по праздникам. Я, наконец-то, смог прожевать свежий стейк средней прожарки. На Тардисе главное не спрашивать, чье это мясо. Да грибной эль тут тоже подавали. Посидели неплохо. Правда, я несколько выделялся, поскольку рабов с собой притаскивали разве что в качестве охраны, а не спутника. Но за месяцы скитаний ушастые стали мне близки. А что, некоторые убить хотели или до сих пор хотят, так в каждой семье случаются дрязги. На следующий день стартовали бои на выбывание. Всего 4 боя, если участники дойдут до главного финала. По 2 боя в день. Соревнования проходили утром и вечером. Трибуны на сей раз собирались полные. Народ активно болел за претендентов, улюлюкал, освистывал непопулярных бойцов, подбадривал любимчиков. Гул стоял страшный, словно в финале чемпионата мира. Нюру и Ульданте многие активно поддерживали. Думается, скорее из-за внешности. Ульданте за красоту, Нюру за волю к победе. Холодная Лейтарис не привлекала так много внимания. Она не жестикулировала, не раздражалась и не расстраивалась. Сражалась, будто робот. А толпе подавай эмоции. Либо просто фигуристую красотку, вроде Ульданты. Лии тоже было что показать в этом плане, вот только обычно доспехи скрывали эльфийские прелести. Ярджун... Ну, его поддерживала Шалия и мы. Кажется, слуги действительно сдружились, хотя точно сказать сложно. Все-таки мысли людей или эльфов я читать не умел. В первом бою Ярджун победил с большим трудом. Полдня откисал и отлечивался до следующего поединка. Видя, как тяжко ему далась победа, я понял, что далеко парень не пройдет. Он хорош и перспективен, но в настоящий момент есть и более сильные чародеи желтого ранга. Настал решающий момент. Я долго размышлял, когда необходимо начинать действовать. Каждый поединок — это большой риск, ставка, которая может и не оправдать себя. Я как будто бы играл в казино и каждый раз смотрел за новым розыгрышем. Нет, парня и так можно будет выгодно продать, но я хотел выжать из него максимум. Лучше всего продавать спортсмена на пике карьеры, именно тогда он принесет наибольшую выгоду. Жаба меня остановила, и я решил рискнуть снова. Дал Ярджуну выступить в четвертьфинале, втором, вечернем поединке. Парень восстановился благодаря целебным печатям и осколкам, так что рвался в бой. Кажется, его до сих пор мотивировало обещание Шалии о свадьбе с победителем, а также угрозы Лиетарис в отношении его бубенчиков. Так что старался он вдвое сильнее. Сердце мое колотилось как сумасшедшее, когда я наблюдал за боем ученика с трибун. Казалось, это я сам участвую в поединке, а не Ярджун. Руки сами дергались, как бы нанося удар. Один раз чуть молнию не активировал из фокусатора. Моего мальчика избивали, словно ребенка. Однако в решающий момент молниевое копье сумело пробиться через защиту оппонента и на секунду вывело того из строя. Этого Ярджуну хватило, чтобы повалить врага и выбить посох у него из рук. Без фокусатора чародей стал намного менее опасен, хотя все еще сопротивлялся. Пытался достать Ярджуна запасным кинжалом, пока не получил полноценный разряд. Ученик приставил клинок к шее поверженного бойца, и судья оповестил об окончании матча. «Бой закончен! Победитель — Ярджун Громовой Ветер, чей хозяин — Харан Мрадиш. Громовой Ветер проходит в полуфинал!» На трибунах поднялся гул, но не слишком громкий. Я понял, что лучшего момента может и не настать. Можно, конечно, и дальше ставить на Ярджуна, но я предпочитал более прагматичный и менее рисковый подход. Даже если парень вдруг чудом выиграет турнир, я не буду опечален. Лучше серебро в руках, чем золото в небе. «Это мой мальчик!» — вскрикнул я, поднявшись. «Так держать! Победа в турнире будет за Ярджуном! А еще чародей продается, кстати! Спешите!» «Устраивать торги на турнире запрещено!» — резко отреагировал один из судей. «Еще одна такая выходка, и ваши бойцы будут дисквалифицированы!» «Прошу прощения, господин судья, не знал!» — соврал я. «Для меня все это внове!» Еще Ромери мне пояснил, что некоторые ушлые дельцы устраивали настоящий базар, торгуя перспективными слугами, так что ввели подобное правило. Но на первый раз прощали. Вряд ли мой крик облетел весь стадион, но до вип-ложи должен был долететь. Интересанты обязаны найтись. К сожалению, Ниуру сошлась с дистанции, добравшись до 1/8. Ей попался еще один водный эльф Бхарада, более сильный и умелый. Он не так часто пользовался щитом, при этом атаковал быстро и хлестко. Ниуру старалась изо всех сил, однако было заметно, что красная сдает. Когда Ниуру уже покачивалась от усталости и раны, ее противник еще оставался свежим, я воспользовался правом хозяина. «Мы признаем поражение!» «Хозяин участника признал поражение. Победа за ним цедрилагом 7 щупалец, слуги Бхарада Урнакского. Водный эльф проходит в полуфинал». «Мастер, я еще могла сражаться!» Обессиленно упала на изрытый песок арены Ниуру. «Ты и так прыгнула выше головы. Ничего, в следующий раз пройдешь еще дальше. Потренируешься как следует и пожжешь всю эту ушастую шушеру. Кто знает, вдруг через год мы снова посетим громовой турнир». «Обещайте». Не надо из меня веревки вить. Будет возможность, приедем. Нет, значит, нет. Кто его знает, где мы будем через год?» «Да, мастер», — сдалась она в руки целителей. За выход из группы участники получали небольшую компенсацию. За выход в четвертьфинал — более солидную сумму. То есть Нюру смогла окупить входную плату и заработать немного монет сверху. За вычетом потраченных на нее осколков получится не так много, но это все равно деньги. Я решил поощрить красную. «Ты пробилась в четвертьфинал, стала одним из 8 сильнейших эльфов желтого ранга, а это достойное достижение. К тому же заработала немного денег. Считаю, что награду ты заслужила. За вычетом всех расходов, конечно». «Кто бы сомневался. Но все равно, спасибо, мастер. Я найду, куда потратить деньги во славу огня». «Главное, непроверенные пилюли больше не бери». «Не надо держать меня за идиотку», — фыркнула Ниуру. Я вернулся к трибунам. Начинались вторые бои воителей. Первые свои поединки Лейтарис и Ульданте завершили достойно, одержав победы. Не без сложностей, но обе справились. Простых противников не осталось. Даже мощная Ульданте со своим молотом не могла вырубить врага с одного удара. Все оппоненты были настроены серьезно. «Как я и говорил, твоя красная продула моему эльфу», — заявил самодовольно подошедший ко мне Бхарат. «Поздравляю», — заметил я вяло. «Хоть где-то ты смог победить. Уверен, в следующем туре твою селедку замаринуют». «Это мы еще посмотрим. Сейчас ведь будут твои воители сражаться. Вот будет забавно, если они попадут друг против друга, не так ли?» — оскалился шейх. Слуг от одного хозяина обычно ставили в разные группы и корзины, чтобы они не встретились до финала. Вот только я предполагал, что шейх захочет вмешаться. Мне бой Лейтарис и Ульданте на раннем этапе ни к чему. Чем дальше обе дойдут, тем лучше. Будет круто, если они в итоге схлестнутся в финале. Настоящий триумф тренера Харана Мрадиша. Поэтому я позаботился и заранее поговорил с распорядителями. Немного умаслив золотом, перебил взятку Пхарада и рассовал участниц по разным веткам турнира. «Самое забавное — это потраченные впустую деньги», — обронил я в ответ. «Следующий поединок — Лейтарис Алтарденеску против мастера копья Веллинга Даруда». «Чего?» — удивился шейх, приподняв брови. «Надо быть на шаг вперед», — постучал я по виску. «Но ты и дальше можешь сорить деньгами. Меня такой вариант устроит». «Твоим слугам не видать трофея, как своих ушей». «Мои эльфийки могут увидеть свои уши, тогда как ты свой стручок, должно быть, видел последний раз лет 20 назад». «Попридержи язык, мрадишь, иначе нам придется выяснять отношения в поединке». «Да пожалуйста, я раскатаю тебя в тонкую лепешку. Уже струсил, Бхарат?» «Струсил? Я принимаю вызов, мрадишь». «Серьезно?» — приподнял я бровь, удивившись. «У тебя же нет шансов». «Само собой, я не буду сам сражаться с чародеем. Против тебя выступит мой телохранитель». «Вот еще». Потерял я сразу интерес и махнул рукой. «Сам сражайся со своими прихлебателями, хоть на арене, хоть в постели». «Ты сам и есть главный трус!» — вскипел шейх. «Что скажешь насчет обычного боя на мечах, без магии? Тоже слабо. Тогда и рот открывать не следует». «Ловлю на слове, мрадиш. Я принимаю твой вызов. Личная дуэль на мечах, без магии. Завтра после финала турнира мы выясним, кто из нас прав». В чем прав, не совсем ясно, но ладно. Надо и себя показать во всей красе, а не одними покемонами гордиться. Тренировки с Лейтарис не должны пропасть даром. «Но просто так сражаться неинтересно», — продолжил бородач. «Как насчет небольшой ставки? Наше личное оружие. Я оставлю свою зачарованную саблю, выкованную самим мастером Туторпхетом». «В таком случае я оставлю свой зачарованный меч», — согласился я. «Ставка не сильно дорогая, но по карману ударит чувствительно. Отличная специя, чтобы придать нашему противостоянию остроты». О подготовке Пхарада мне не было известно. Возможно, он опытный боец и дуэлянт. Хотя бы по физическим кондициям я превосходил толстяка. Даже в сравнении со мной он казался жирным. Я за последние месяцы прилично схуднул и нарастил мышц. Правда, по росту в общей массе он меня обогнал. Настоящая гора, что может сыграть роль в поединке. Тем интереснее будет наказать поганца. Веллинг Даруда оказался сложным противником. Лейтарис сражалась более чем достойно. Несколько раз удачно подловила копейщика, пару раз и сама подставилась. Воители оба относились скорее к скоростному типу. Двигались стремительно, обладали феноменальной гибкостью, прыгали будто лани по арене. Такого прям строгого разделения, как у магов на стихии, у воителей не было, но все-таки выделяли некоторые типажи. Классические — это бегуны, силачи и акробаты. Лия относилась к первой категории, Ульданте — ко второй. Акробатами называли воителей, которые умели высоко прыгать, резко менять направление движения, отталкиваться от стен и других препятствий. Двигались весьма эффектно. Хотя грань между ними оставалась размытой. Ульданте тоже передвигалась шустро, а Лия могла сильно вломить. В итоге Лию подвел ее ранг. Эльфийка выдохлась первой. Энергия иссякла, и брюнетка больше не могла толком поддерживать усиление своего тела. Тогда как у противника желтого ранга еще оставались силы. Получив чувствительный тычок копьем, Лейтарис признала поражение. «Все-таки жаль, что магия так влияет на поединки. Умение фехтовать тоже решает, но если у одного из дуэлянтов кончилась мана, преимущество становится слишком заметным. Особенно, когда сами по себе противники почти равного уровня. Свобода снова от меня ускользнула». Печально вздохнула эльфийка, зажимая рану в плече. «Я же говорил, что надо тебя прокачивать. Метод безопасный, опробованный на эльфийках и гурдах, а ты все кочевряжешься». «Темный метод развития не для меня», — встала та в горделивую позу. «Зря». «Что насчет награды за выход в четвертьфинал?» — уточнила ушастая. «А тебе есть на что тратить?» «Я хочу выкупить себя из рабства». «Интересный финт ушами. Хорошо, запишем доход на твой счет. Когда накопишь достаточную сумму, я сниму с тебя ошейник», — пожал я плечами. Высокая эльфийка устало кивнула и двинулась к целителям. «Наивная», — хмыкнул я про себя, когда брюнетка ушла. «Она ведь не в курсе, в какую сумму я ее оцениваю. Так будет копить до скончания времен». Если Неуру наверняка все заработанное спустит в ресторанах и жральнях, Лейтарис к деньгам подходила более прагматично, смотрела с перспективой на будущее. Последней из моих слуг сражалась Ульданте. Не без сложностей, но Лунная справилась. Тяжелый молот помял доспехи воителя, сломав несколько костей. Вслед за Ерджуном безумная женушка Ульданте вышла в полуфинал. Они уже стали одними из четырех сильнейших в своих категориях, хоть и низшей лиги. Впечатляющее достижение. Если Ульданте после увиденного была и моим фаворитом, то в Ерджуна я особо не верил. Тем приятнее убедиться в обратном. Настал решающий момент. После соревнований финального этапа на арене стали накрывать небольшой фуршет. Собирались аристократы, купцы, хозяева слуг. Народ обсуждал бои, делал ставки и вел дела. Не с таким размахом, как на ристалище высшей лиги, но тоже деньги здесь крутились. На этот раз я, разумеется, поучаствовал в мероприятии, оплатив небольшой взнос. Я ходил меж гостей, принимал поздравления. Все-таки аж двое моих слуг добрались до полуфинала, еще двое сошлись с дистанции только в 1/8. Меня восхваляли, словно элитного тренера, который подготовил спортсменов к победе. Но главное — это, конечно же, предложение. На обычном рынке будет сложно выгодно продать мага желтого ранга. Здесь же Ерджун показал себя во всей красе. Один из лучших чародеев турнира. Хотя не исключено, что ему повезло из-за скверны. На желтом ранге парень имел маны больше обычного, что не раз выручало бойца. Хрен его знает, как влияет тьма на развитие ауры. Работает не трогай, как говорится. Мне стали поступать предложения. Кто-то хотел купить Ульданте, причем предлагали относительно вменяемые цены. До 500 золота доходило. Это дороговато для лунной эльфийки желтого ранга с даром воителя, однако турнир свое дело сделал. У Ульданты имелись далеко не призрачные шансы на победу, а это значит, что новый хозяин может окупить с лихвой все вложения. Однако лунная, само собой, не продавалась. К Ярджуну внимание было пожиже, но все-таки несколько хороших предложений я получил. Просто так на рынке такие суммы я бы точно не выбил. Пока что я просто собирал варианты и приглядывался. Возможно, кто-то предложит большую цену. Жаль ли мне было расставаться с учеником? Ничуть. Радлиганец еще не заплатил свою цену за совершенное им зверство и обращение ко тьме. К тому же я привык расставаться со слугами. Мрадишу так было совершенно наплевать, его волновали лишь деньги. Он бы и Лейну спокойно продал, не моргнув и глазом. Поэтому решение отпустить Эббот и далось мне так тяжело. Разве что к Ниуру с Лии испытывал некоторую болезненную привязанность. «Сударь Мрадиш?» — подошел ко мне импозантный мужчина в камзоле. «Я — доверенное лицо его высочества Филонессы». Я посмотрел в ту сторону, куда указывал мужчина. Вокруг третьей дочери короля, которая тоже осталась на фуршет, собралась небольшая толпа лизоблюдов и прихлебателей. Страшно представить, что происходит рядом с главными наследницами, если даже третья дочь получает столько внимания. Ее высочеству понравились сегодняшние бои? Ее высочество высоко оценило заслуги ваших подопечных. Чародей для его юного возраста показал потрясающие результаты. Мы подумываем о том, что приобретение такого перспективного мага укрепит власть рода. Принцесса хочет купить Ярджуна? Неужто парень приглянулся ей лично? «Это связано с предложением Его Величества насчет руки его дочери?» — уточнил я. «Я не имею права рассуждать о таких вопросах. Но корона желает выкупить вашего чародея Ярджуна, дабы он не достался другим». Ушел от ответа поверенный. «Неплохо, неплохо». Пообщавшись с посыльным, я добился вполне себе щедрого предложения. Цену посланник принцессы предложил выше, чем остальные претенденты. Я прям лучился, довольством потирая руки. Все-таки мне удалось сделать из темного мага, над которым нависал топор палача, элитного чародея и чуть ли не претендента на престол. Из грязи в князи, что называется. Я был до нельзя горд проделанной работой. Пришлось потратить много времени и сил, но все окупилось. «Дайте мне несколько минут на размышление», — ответил я посланнику неожиданно для самого себя. «Ведь я уже хотел согласиться на предложение его высочества. Вот только оставалась одна мелочь, которая меня все еще волновала. Эх, сентиментальность всегда вредит торговле. Это было непростое решение. Не такое сложное, как отпустить Лейну на волю, и тем не менее на душе ксарги скребли». Плюнув, я все-таки навестил Ярджуна, приходящего в себя после сражения. С ним рядом, разумеется, обреталась Шалия, ухаживающая за его ранами. «Значит так. Нарисовались варианты», — обратился я к парню деловито. «Хочешь стать супругом принцессы Вьельдварда? Перспективы, думаю, сам можешь себе представить. Из темного плебея в принцы». «Принцы?» — раскрыл тот глаза в удивлении. «Принцесса Филонесса положила на меня глаз?» «Ох, вот оно как!» — расстроенно пробормотала Шалия. «Тогда тебе надо соглашаться. Супруг принцессы не может быть рабом, тебя обязательно освободят. То есть ты советуешь мне согласиться? Или, может, тебе самой есть что сказать? Я просто желаю, чтобы у тебя все было хорошо, Ири». Блондинка отвернулась от раненого, спрятав лицо в ладонях. Ярджун вскочил на ноги, схватил ее за плечи и развернул. «Скажи это сейчас, или будешь жалеть вечно!» Шалия уставилась заплаканными голубыми глазами на чародея, который в этот момент выглядел прямо-таки эталоном мужественности и суровости. Настоящий гигачат. Даже я бы не устоял, наверное. «Да. Мне надо тебе сказать нечто важное. Я люблю тебя, Ири, и хочу быть с тобой. Не оставляй меня!» Отчаянно произнесла девушка. «И я люблю тебя, Шали. Не бойся, нас ничто не разлучит!» Парочка крепко обняла друг друга. «Ахм, ваш хозяин еще здесь вообще-то?» — кашлянул я. «Развели тут мущи-пущи, понимаешь?» Влюбленные смотрели на меня с надеждой и страхом. Все-таки их судьба лежала в моих руках. «Ладно, значит, не для Филонессы ягодка росла. Раз у вас все так серьезно, вы получите мое благословение и достанетесь другому мастеру. Потому что Харан Мрадиш — благородный работорговец. Глава 11. Деньги деньгами, но разлучить эту сладкую парочку у меня рука не поднялась. Повезло Ерджуну с мастером. И от скверны спас, женушку ладную купил, да в хорошие руки пристроил. Возможно, парень с Шалеёй разойдется через пару лет и будет жалеть, что отказался от принцессы, но меня судьба слуги не так сильно волновала. Он же не мой сын. Своя голова на плечах имеется. Хочет остаться с Шалеёй — пожалуйста. Цена такой замены составляла почти 100 золота. Поменьше, чем в случае Лейны, но все равно было немного жаль. Впрочем, на фоне общей суммы убыток выглядел не таким огромным. Казался незначительным. Это как когда ты покупаешь что-нибудь дорогое вроде автомобиля и не смотришь на цену ковриков, которая завышена вдвое. Так и с Ерджуном. Чародея я продал местному богачу, предложившему вторую после короны цену. Поменьше 1000, конечно, и тем не менее мне удалось урвать солидный куш. Все вложения окупились. Поднял цену на падшего Родлиганса, по сути, вдвое. Самая выгодная моя сделка. Правда, и вложиться пришлось изрядно. Возвращать к свету, обучать, натаскивать, мотивировать и серьезно рисковать на турнире. Шалею продал вместе с Ерджуном за 30, дав молодым свое благословение. Новому хозяину было безразлично, с кем он мутит шашни. Так что, как это ни грубо звучит, Шалея стала ковриками в автомобиле Ерджуне. Богатей планировал для Ерджуна незамысловатую работенку, своим охранником. Мастер наверняка собирался хвастаться перед друзьями, что сумел урвать чародея, вышедшего в полуфинал ежегодного турнира. Также он обмолвился, что ему интересно и дальше развивать мага. Если в этом году не свезет, то в следующем Ерджун под его началом точно дойдет до призовых мест, а там, глядишь, и свободу заработает. В общем, пристроил я парня вполне себе удачно. Будет дальше тренироваться, плодить детишек, драться на турнирах и жить припеваючи. Порой жизнь у рабов была даже лучше, чем у свободных. Хотя новый хозяин может разные скелеты в своем шкафу скрывать, тут уж не угадать. Мы провели сделку, и я передал права на ошейник новому владельцу. Слуги попрощались с нашим подопечным, который за недолгий срок успел стать частью команды. «Ты славно сражался. Надеюсь, дойдешь до финала», — скупо отметила Ульданте. «Удачи вам с Шалеёй на новом месте. Желаю вам рассеянного мастера, который не будет вас нагружать», — пожелала Ниуру. «Рада, что ты сохранил свое достоинство в целости», — отметила наставница Лейтарис. «Иди к своей цели и добьешься ее». «Я обязательно буду следить за вашими боями завтра», — заметила Элейна, мало знакомая с парнем. «Главное, в финале не напрягайся», — добавил я. «Мне будет грустно, если окажется, что я продал будущего победителя турнира». «Ничего не могу обещать, мастер Харан», — Ерджун почесал голову. «Спасибо за все, за то, что избавили от скверны, обучали, за встречу с Шалеёй. Я впервые с ошейником, но мне кажется, из вас получится отличный хозяин». «А то! Как же я хорош, даже слуги хвалят! Пожертвовал прибылью, лишь бы не разлучить любящие сердца. Разве не прелесть?» — умилился я. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». «Вы торгуете разумными. Здесь не может быть оправданий», — подметила вечно недовольная Лейтарис. «Лучше бы принцессе продал, тогда бы Ерджун как сыр в масле катался во славу огня». «Не готов он к придворным интригам», — покачала головой Лия. Покончив с делами, мы покинули фуршет и сразу же двинулись на рынок. Я ощущал себя слабо защищенным после бойни с Красным Лотосом, тем более Ерджуна мы продали. Парень оказывал заметное влияние на бой. Пока что конкретных мыслей о дальнейших покупках у меня не было, поэтому я приобрел разношерстную солянку одаренных эльфов. Временных слуг, так сказать. Посмотрим. Возможно, по окончании турнира и отъезда большинства богатеев ажиотаж спадет, и я смогу приобрести товар дешевле. Назрел вопрос, надо ли мне в принципе копить средства. Даже опытные чародеи отказывались лечить мага желтого ранга от проклятия. Слишком сложно для них. Алгада считался эдаким захолустьем, где обитали одаренные и монстры невысоких рангов. На том же Шимтране водятся твари крупнее и страшнее. Возможно, именно там я найду специалиста, который сможет убрать проклятие с чародея. Тем более именно на Шимтране обитали ночные эльфы, а значит, с данным недугом местные сталкиваются регулярно, должны иметь опыт. Ладно, в любом случае деньги карман не тянут. Может, я избавлюсь от проклятия и прикуплю себе поместье? Или корабль, чтобы продолжить деятельность торговца, но уже в морском исполнении. Правда, меня подводные гады несколько страшили. От левиафанов и разных огромных чудищ мало какая магия спасет. Народ только и спасался приманками. Мне не нравилось ощущать отсутствие контроля. С сухопутными монстрами хотя бы оставался шанс совладать. Выходит, путь мой лежит в Шимтран. Там находятся ключи к избавлению от проклятия. Однако уйти, не решив вопрос Ульданты и не отомстив Ферштагену, я не мог. Если закон не работает, придется мне брать правосудие в свои руки. Рамис, Ферштаген должен быть мертв. Это с Бхарадом, и хоть и враги, но сражаться до смерти с ним бы я не стал. Скорее, эдакая конкуренция. Того же Гилберта я тоже на первый раз пожалел. Но если человек пересекает черту, выход остается только один. Самый простой путь в Шимтран по морю. Даже из Варда можно отплыть при желании. Либо отправиться по суше на запад материка и там уже найти судно. Шимтран находился на северо-западе от Алгада. Родные края Ферштагена как раз находились нам по пути, поэтому можно будет сделать еще одну ходку, а затем искать рейс до другого материка. Медленно, но верно идем вперед. За прошедшее время я многое узнал о мире. Тардис не перестает меня удивлять, какие еще чудеса готовит мне волшебный край. Я продал разный хлам и украшения, которые мои бойцы успели утащить у поверженных врагов. В запасе с трупов у меня появилась парочка оранжевых осколков и россыпь красных. Не отходя от кассы, взял желтый камень за почти 180 золотых и скормил мякотки. Питомец слизнул угощение чуть ли не вместе с ладонью. Сложно было сказать, на какой планке находится питомец, но мне удалось не прогадать. Накачка темными камнями довела мякотку до верхнего предела. Благодаря желтому осколку Гурдиха совершила резкий скачок на следующий ранг. В рогах и шкуре мякотки появились оранжевые вставки. В деле новую способность Гурдихи мы пока не проверяли, но, думаю, умение также усилится. Дороговатый выходит прокачка, но хотя бы в мякотке я не сомневался. Не нудит, не пилит, не компостирует мозги, не избивает молотом, не стремится умертвить или сбежать. Надежный спутник. Поэтому вложение в мякотку я считал совсем не пустой тратой денег. Все окупится с лихвой. Помимо прочего, прикупил и новую попону с защитными вставками для гурда. Мякотка у нас чуть ли не в роли танка выступала, так что дополнительная броня не помешает. Тем более теперь гурдиха стала еще более выносливой, и лишняя тяжесть ее не сильно замедлит. Я снова докупил обычных эльфов, выбрав дешевые варианты. К одаренному лесному добавилось двое каменных, один водный и два огненных. Причем один из огников имел желтый ранг. Бизнес на них я строить не планировал. Просто временное решение для собственной безопасности. А то что-то стража правопорядка в Варде не горела желанием защищать бедного Харана Мрадиша от посягательств разных плохишей. Лейтарис напомнила о нашем уговоре. 5% с продажи Ярджуна шли ей за работу в качестве наставницы. Высокая действительно постаралась. Она даже обучала его некоторым фехтовальным премудростям, хотя ранее людей учить отказывалась. Вот что денежная мотивация делает. В итоге виртуальный счет Лейтарис пополнился еще на 20 монет. Шустро она поперла. Эдак, глядишь, действительно на свой выкуп из рабства накопит. Правда, это если она останется на оранжевом ранге. Если решится на апгрейд, то ценник ее вырастет в разы. Возможно, именно поэтому она и избегала прокачки. Не хотела быть мне обязанной. Приятно, что сами деньги оставались при мне. Работники трудятся в кредит. Это ли не мечта любого начальника? Рынки во время турнира работали допоздна, так что мы успели управиться с разными делами и бытовыми вопросами. К вечеру Ниуру отошла от поражения. Настроение красной менялось быстро. Ушастая согласилась сделать мне согревающий массаж. Правда, бурчала, что за такое тоже надо взимать плату. Улей дурному научилась. Познала вкус денег, что называется. Но я за каждую мелочь поощрять слуг не планировал. Они все еще мои рабы и должны отрабатывать. Так устроен этот мир. Кто такой Харан Мрадиш, чтобы ломать стереотипы? Нет, проще подстроиться под изменчивый мир, чем менять его. Меняют пусть другие адепты богов, за которыми ведется охота. Мне же нельзя перенапрягаться. Наступил финальный решающий день турнира. На трибунах яблоку негде было упасть. Оставались полуфинальные и финальные матчи. Ярджун теперь принадлежал другому хозяину, но мы, само собой, будем следить за его боями. А также болеть за Ульданты, конечно же. Лунная сражалась не за свободу, но она обязалась отплатить мне за помощь. Караван уже серьезно пострадал от охотников Закая Террис, и проблемы на этом не заканчивались, так что пусть отрабатывает. В полуфинале Ярджун сражался достойно. Однако противник оказался немного сильнее. Молодой чародей выбыл из соревнования, огорчив своего нового начальника. «Вовремя я продал парня. Не подвела меня чуйка. Хотя не исключено, что сказалась смена тренера. Раньше Ярджуна вела мотивация, вот он и прыгнул выше головы. Теперь же будущее его прояснилось, и он перестал стараться. В любом случае, родлеганец сумел проявить себя и запомнился местной публике. Попробуют в следующий раз». Во второй половине дня стартовали решающие 4 поединка, которые выявят лучших воителей, чародеев, эльфов и питомцев из низшей лиги. Из моих слуг дошла только Ульданте, за нее и болели. Бой для Лунной начался неплохо. Противник взял длинный клинок и щит. Воитель обладал скоростным типажом, однако парочку чувствительных ударов пропустил. Вот только затем удача отвернулась от Витеру. Зрители ахнули, когда удачным, быстрым ударом противник перерубил рукоятку молота на середине, отчего боевой двуручный молот превратился в неудобную киянку. Рукоять молота была сделана из плотных пород дерева и укреплена тонкими железными полосами, однако противник вложил все силы в удар. И это с незачарованным оружием, разрешенным на турнире. Был бы у него зачарованный клинок, прошил бы еще легче. Ульданте потеряла возможность нормально атаковать. Силы удара ей не хватало. Участникам разрешалось брать со стенда запасное оружие, но до него еще надо было добежать. Пока Лунная отступала, воитель нанес ей множество самых разных ран. Ульданте взяла двуручный клинок с полки, но с таким оружием она сражаться умела не слишком хорошо. Это тебе не Лиетарис, которую натаскивали на любой вид оружия. Лунная действительно старалась, так что упрекнуть мне ее не в чем. Однако вскоре силы покинули раненую, и ей пришлось признать поражение. Ульданте Витеру заняла второе место. Я остался слегка разочарован результатом. У Лунной действительно имелись неиллюзорные шансы стать победительницей громового турнира. Причем одной из первых эльфиек за многие годы. Однако оружие подвело воительницу. «Молодчина!» — похвалил я Лунную. «Отдыхай и восстанавливайся!» «Да, мастер». Впрочем, второе место — тоже результат, за который полагалась хорошая награда. На выбор предложили либо эквивалент в золоте, либо зачарованное оружие. Покумеков я решил, что выгоднее будет просить оружие. Ведь зачарованный клинок отличался по цене от зачарованного кинжала. Ну а зачарованный двуручный молот стоил еще дороже. Необходимо закрыть слабую сторону Лунной, ее оружие, и тогда она станет почти непобедимой. Все-таки одаренные могли достать воителя, на дальней дистанции у них было преимущество. Боевому молоту заточка не требовалась, само собой. На него накладывали чары крепости, как и на доспехи. Не прям непробиваемым становился предмет, но пронзить его становилось намного сложнее. Так что никто более не сможет сломать рукоять ее оружия. Если же наши пути с Ульданте вдруг разойдутся, молот можно будет спокойно продать. Эдакое вложение, которое есть, не просит. И вряд ли его кто-то когда-то сломает. Местным пришлось повозиться, поскольку запросов на зачарованный молот ранее они не получали. Однако спустя какое-то время организаторы нашли подходящий экземпляр. Из поблескивающей синим стали со слегка необычной формой. Отчасти походил на секиру, только с тупыми краями. Весил прилично. Я бы таким махать не смог, но воитель силового типа вполне справлялся. Ульданта к церемонии награждения пришла в себя. Ей даже нашли милое платье, демонстрирующее фигуру эльфийки во всей красе. Чего не сделают ради красивой картинки. По правилам выигрыш доставался хозяину, то есть мне, и я волен был делать с ним все, что душе угодно. «Дорогая Ульданта, ты отлично показала себя на турнире и заслужила награду. Пусть этот зачарованный молот, стальной хребет, служит тебе верой и правдой!» Вручил я увесистое оружие. Толпа разразилась одобрительными возгласами и ликованием. Все были рады, что красивая эльфийка получила поощрение. На этом наша минута славы закончилась. Основное внимание все равно было сосредоточено на победителях. Король Фьельдварда официально закрыл громовой турнир. Мероприятие окончилось. Жених Филонессы так и не был выявлен на этих соревнованиях. Либо побеждали чародеи в возрасте, либо просто не приглянулись самой принцессе. Она решила подождать следующего года. Что-то мне подсказывает, что история Ерджуна еще не окончена, а Шалии следует быть настороже. Но это уже их собственная история и их личные приключения. Мастер Харан пост сдал, другой хозяин пост принял. Пусть у него голова болит. На вечернюю попойку мы оставаться не стали, хотя там собирался присутствовать сам король. Ну, король и король, подумаешь. Султанов, баронов навидались уже. Опять какую-нибудь заварушку устроят, а Харану Мрадишу расхлёбывай. Тем более меня ждал один человек, и пропустить столь важное мероприятие я не имел права. Поединки проводились на специальном дуэльном ринге или ристалище. Небольшой арене тоже овальной формы со скромными трибунами. В центре на земле для чего-то была проведена заметная белая линия. «Мрадиш, дорогой мой!» — с елейной улыбкой встретил меня бородач. «Думал, уже и не явишься». «Долго принимал поздравления. Моя воительница дошла до финала, тогда как твой последний эльф сошел в полуфинале». «В следующем году победим», — махнул он рукой. «Ты готов к дуэли? Где твой лук и копье?» «Мы что, будем из лука стрелять?» — удивился я. «Похоже, ты ничего не знаешь о благородном дуэльном кодексе», — покачал он головой. «Просвети же меня, дорогой Бхарат». «Первый бой верхом, на копьях, затем стрельба на дистанции из луков и в завершении пеший бой на оружии ближнего боя». «Может, упростим до третьего пункта?» — скис я. Вот уж не думал, что Бхарат будет следовать сложному дуэльному канону. «Уже готов сдаться, Мрадиш?» «Ладно, в жизни все надо попробовать, в том числе и дуэль по правилам благородных, ведь Харан Мрадиш — благородный работорговец, хе!» — заявил я во весь голос и затем тихо обратился к лекарке. «Лейна, будь рядом, может потребоваться твоя помощь». «Да, наставник». Глава 12. «Так и знал, что ты придешь неподготовленным», — покачал головой Бхарат. «Дуэльные копья и луки я принес сам. Можешь выбирать любое оружие из пары, дабы не было обвинений в том, что одно из них хуже другого». «Спасибо, что позаботился. Очень любезно с твоей стороны». «Надеюсь, хотя бы латы у тебя есть, Мрадиш?» «Найдутся». В караване мы с собой возили единственный латный доспех. Обычно ограничивались стёганкой, кольчугой, либо кожаными доспехами и шлемом. При внезапном нападении времени цеплять доспехи нет, а носить их постоянно — сущее мучение. Сняли с одного из напавших на нас темных мечников из той разбойничьей шайки. Да и дорогое это удовольствие. Железо не так, чтобы распространенный металл на Тардисе. Многие хаживали в бронзовых доспехах, либо предпочитали более легкую и гибкую броню из шкуры каких-нибудь крепких монстров, вроде того же песчаного змея. Я в таком совершенно не тренировался, да и копьем не владел. Но раз уж согласился, поворачивать назад поздно. Придется осваивать сразу, без предварительных ласк. «Первая часть дуэли — бой верхом с копьями», — объявил нейтральный судья, которого мы наняли. «Цель — выбить противника из седла. Запрещено заезжать на зону противника, целить в голову или гордо применять магию. Победа в верховой дуэли засчитывается тому, кто сумел удержаться в седле. Подготовка к поединку растянулась. Мякотку мы седлали редко, так что ей не слишком понравилось. Я почти не ездил верхом, однако, само собой, за месяцы жизни на Тардисе научился управляться с гурдами. Как в повозке, так и верхом. Нехитрое дело. Правда, к каждому гурду может быть свой подход. По крайней мере, в мякотке я был уверен. Насколько можно быть уверенным в гурде, которого никогда не готовили к копейной шибке. На меня напялили полные латные доспехи с поддоспешником, и я почувствовал себя словно сельдь в консервной банке. Жарко, тяжело, тесно, неудобно. Подвижность, кстати, была вполне сносной. Некоторые пируэты сделать не выйдет, но в целом сражаться и даже крутить сальто латы не мешали. Уже за несколько минут с меня от нагрузки и духоты 7 потов сошло. И как только люди часами в такой хрени разгуливают. «Итак, Лия, у тебя есть 2 минуты, чтобы научить меня обращаться с копьем и скакать верхом». Эльфийка расширила в удивлении глаза и покачала головой. «Не просите невозможного. Даже за золото здесь ничего не сделать. Уприте копье в специальный держатель в седле и цельтесь в центр силуэта. Шейх большой, промазать будет сложно». «Понял. Пожелай мне удачи, милая». «Пусть ваша эльфа-жена вам удачи желает», — фыркнула язва. «Мастер Харан, нападайте, гаду», — пожелала Ниуру. «Наречённый справится», — скупо подметила Ульданте. «Будьте осторожны. Бои верхом так опасны», — обеспокоенно высказалась Лейна. Слуги помогли мне забраться в седло и подали тяжелое копье с тонким заменяемым деревянным наконечником. Видимо, чтобы снизить силу удара и не проткнуть оппонента ненароком. Благородные дуэли, как я понял, не ставили перед собой цель прикончить соперника. Нет, это способ выяснить, кто из двоих сильнее, а убивать не обязательно. Во все времена к дуэлям насмерть власти относились отрицательно. Это ведь гибнут лучшие люди страны, потомственные аристократы, чародеи, воители, мздоимцы и родственники правителя. Так что и правила боя сделали щадящими. А то порешают себя из-за ерунды и оставят королевство без руководства. «Дуэлянтам приготовиться и встать на отмеченные зоны». Теперь я понял, для чего в центре была прочерчена белая линия. У нас для этого использовали невысокий деревянный забор, разделяющий оппонентов. Здесь же пошли иным путем. На ристалище сражались в разных дисциплинах, так что забором его уродовать не стали. Мякотка легко стелилась над землей и горцевала от избытка энергии. Гурдихе тратить ману особо некуда, вот она и выделывалась иногда. Я подвел мякотку к отмеченному знаку и стал ждать команды. «Готовьсь! Вдыхай! Пришпоривай! Пошли!» — крикнул наш секундант. Я пустил мякотку вскачь, бхарат не отставал. Гурт моего противника также был развит, однако до моего питомца не дотягивал. Я выставил тяжелый ростовой щит слева, прикрыв себя от летящего копья, и нацелил свое оружие на врага. Раздавался стук тяжелых копыт, летели комья земли, гурт подо мной ходил ходуном, создавая чудовищную тряску. Лишь благодаря надежным стременам я еще не вывалился. Полные доспехи гремели, словно рокеры на концерте. За миром я наблюдал через узкую прорезь, которая значительно снижала видимость. Прицелиться в такой обстановке уже подвиг. Скорее приходилось бить наугад, надеясь, что копье попадет в цель. Мы с Пхарадом почти сошлись в шибке. Я уже видел летящий на меня наконечник копья. Однако произошло непредвиденное. Мякотка подо мной напряглась и чуть отвернула в сторону от противника. Опустила голову с рогами и исторгла из себя мощную желтую волну. Магический удар пришелся на гурда Пхарада. Кони-лосяшка такой подставы не ожидала. Животное не справилось с управлением, получив чувствительный удар. Гурт покатился по земле, шейх следом вылетел из седла и тоже прокатился по арене, гремя доспехами. Звук походил на то, будто по кастрюле стучали поварёшкой. Мы пронеслись дальше и остановились. Мякотка посмотрела на поверженных врагов, затем повернула голову на меня и довольно фыркнула. «Мол, смотри, хозяин, как я отделала этих неучей!» «Нарушение! «Использовать магию в благородной дуэли запрещено», — выдал вердикт озадаченный судья. «Мрадишь, Ксарк, ты пропитый, что за дела творишь?» «Это не я, это мякотка. Она же у меня боевой гурт, а не дуэльный. Знает, что надо бить наверняка, чтобы уничтожить врага». «Умничка, моя хорошая», — потрепал я гурдиху по холке. «Получишь вкусняшек после боя». «Еще одно нарушение, и участнику будет засчитано поражение», — сурово произнес секундант. «Все, все, мы больше не будем. Наверное. Мякотка, дай хозяину разобраться с этим петухом. Тебя еще найдут с противники, Бахарат слишком слаб для тебя». Кобылка фыркнула мне в ответ, покачав рогами. Я предложил сделать несколько тестовых прогонов, постепенно уменьшая дистанцию между нами, чтобы мякотка поняла, что бить магией по противнику не следует. Приказать напрямую ведь я ей не мог. Дела пошли лучше. Пару раз мякотка поворачивала в сторону и пригибала голову, но я останавливал гурдиху. Наконец до нее дошло, что мы воюем понарошку. Мякотка издала, как мне показалось, разочарованный фырк. Мол, сами в свои игры играйте. Добившись послушности от гурда, мы снова заняли стартовые позиции. Судья дал отмашку, и мы с Бхарадом понеслись друг на друга. Толстяка слегка потрепало при падении, но он получил быструю помощь от своего целителя, сожрал осколок и поэтому снова рвался в бой. Время замедлилось, став тягучим, словно кисель. Две закованные в латы машины для убийства приближались друг к другу. Перед самой шибкой произошло нечто странное. Гурд Бхарада вдруг ни с того ни с сего взял правее, из-за чего прицел всадника сбился. «Что за...» — успел пробормотать он. А затем мое копье врезалось на полной скорости в его щит, и жердяй полетел вниз. Гурд пробежал еще некоторое расстояние, волоча хозяина за собой. Бхарад застрял в стремени. «Бараньи потроха, мой гурт оступился!» — вскрикнул шейх. «Я его напугал, гурт мрадиша! Требую реванша!» «Мы же не виноваты, что твой гурт такой пугливый!» — хмыкнул я. Похоже, животине не хотелось снова получать магической волной. Когда они сблизились, гурт решил сам уйти в сторону. Мякотка же правил не нарушала. «Нет», — покачал головой судья. «Нарушений со стороны господина мрадиша не было. Победа за сударем Хараном Мрадишем». «А, тебе просто повезло», — буркнул толстяк. «Посмотрим, чья возьмет в двух оставшихся действах. Следующее состязание благородной дуэли — бой на луках. Бойцы сражаются в полных латах, отходят на определенное расстояние и встают в неподвижную позу. Атакуют противника по очереди. Если попали оба, расстояние увеличивается. Состязание идет до первого промаха. Условия устраивают дуэлянтов?» «Да», — громыхнул Бхарад. «Возражений нет», — отметил я. Бой на копьях мне удалось выиграть скорее благодаря мякотке и талике удачи. Бхарад явно имел опыт и был лучше подготовлен. С луком я тренировался всего раз или два. В бою все-таки полагался на другое оружие. Уверенности в себе не испытывал. Но обратного пути нет. Соревнование лучников выглядело странно. Мы с Бхарадом разошлись в разные стороны и встали, как вкопанные в своих полных доспехах. По команде судья приносил нам луки с одной стрелой, и мы делали выстрел. Шевелиться в то время, пока противник целится, было запрещено. Стоячие мишени. Если на близкой дистанции попадать из лука было легко даже в полных доспехах, то постепенно расстояние между нами увеличивалось. Один раз моя стрела чиркнула по наплечнику Бхарада, но это тоже считалось. Мы отошли еще дальше друг от друга. Бхарад попал, я же промахнулся примерно на метр. Подул ветер, который я не учел. Вернее, пытался учесть, однако ввиду неопытности произвести точный выстрел не получилось. «Победа во втором состязании за господином Бхарадом. Счет 1-1. Финальное состязание выявит победителя в благородной дуэли, в которой приз — личное оружие проигравшего». На ристалище даже заявилось несколько зрителей. Типы лузгали нечто вроде семечек, попивали брашку и активно обсуждали наши с Бхарадом сильные и слабые стороны. Третий поединок — это ближний бой. Мы могли использовать любое оружие и доспехи. Хоть я к латам и привык, да и менять доспехи та еще морока, все-таки решил сменить прикид. Бхарат остался в латах, я же выбрал менее тяжелые доспехи из шкуры песчаного змея. Достаточно прочные, чтобы сдержать несильный удар зачарованного клинка и при этом относительно легкие. В голой физической силе мне Бхарада не победить, так что я сделал ставку на скорость. Шейх орудовал длинной саблей, я же остался со своим коротким клинком. Разве что большой щит оставил, как и Бхарат. «Клинки вперед! Готовьсь! Бой!» — скомандовал судья. Я осторожно двинулся вперед. Мы с Бхарадом скрестили клинки. Зачарованное оружие высекло искры. После ударов оставались небольшие зазубрины. Все-таки зачарованные мечи постепенно приходили в негодность, если бить ими друг от друга. Вдруг Бхарад попер вперед, словно дикий боров. Я не успел толком нанести удар, разве что прорезал доспехи, подставив клинок. «Шейх вынес меня голой массой. Там вместе с латами кило 200 наберется, наверное, тогда как у меня вдвое меньше». Я покатился по арене, Бхарад следовал за мной по пятам, сабля рассекала воздух в считанных сантиметрах от моего тела. Тренировки с Лейтарис не прошли даром. Уворачиваться и уклоняться от атак я научился сносно, тем более Бхараду было очень далеко до эльфийской воительницы. В сравнении с ней он казался медлительным и неповоротливым. Во время падения и перекатов я выронил щит. И когда поднялся, оказалось, что Бхарад этот момент тоже подметил. Он специально встал так, чтобы не подпустить меня к лежащему щиту. Судья молчал. Похоже, правилами это не запрещалось. Мы продолжили фехтовать, вот только без щита мне стало сложно защищаться. Доспехи и выручали, конечно, однако зачарованная сабля прорезала и их. Я обзавелся несколькими ранами разной степени тяжести. Бхарад налегал на колющие удары. Именно так можно было нанести серьезный урон. Режущие защиту брали хуже. Поэтому, кстати, зачарованные копья ценились почти на одном уровне с мечами. Я выгадал момент, когда толстяк отвлекся, ушел от неуклюжей атаки, перекатился и забрал щит. Школа Лейтарис не пропала даром. «Это тебе не поможет, мрадиш!» — ударил он гардой о щит и попер на меня, словно носорог. Мы сходились в скоротечных стычках и отступали. Обычно я разрывал дистанцию, дабы передохнуть и не дать жердяю задавить меня голой массой. Мне удалось нанести Бхараду несколько чувствительных ран, но поди еще пробейся через все слои. Латы, поддоспешник и толстый шмат сала. Шейх ревел белугой, но не отступал, даже получая смачные тычки. Вот только мне тоже доставалось. Я изучил простые удары и немного натренировал их в спаррингах с Ли и в боях, однако этого было недостаточно. Занимался я нерегулярно с мечом, опыта мне не доставало. Бхарад явно тренировался, вероятно, его натаскивали с детства. До Лейтарис ему было очень далеко, однако жердяй знал несколько несложных приемов и связок. Он мог предугадать мои простые выпады, парировать или сразу контратаковать, сведя атаку на нет. У меня аж исподнее вспрело. Поединок выдался дико напряженным. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Вражеский меч и щит стали центром моего мироздания. Ничего вокруг не существовало, только я и противник. Это отличалось от обычной свалки, в которой мы со слугами отбивались от своры разных гадов. Помогало сосредоточиться. В какие-то моменты хотелось жахнуть магией. Привычка — дело такое. Пару раз едва не нарушил установленные правила. Тем не менее, Бхарад оказался опытнее меня. Увидев, что я выдохся, он снова попер на меня горой и опрокинул, будто бывалый сумоист. Затем насел сверху и заблокировал мой клинок. Саблю приставил к моему лицу в прорезь шлема. Толстяк лучился самодовольством. «Достаточно!» — раздался приглушенный грохот. Ульданте бахнула молотом по земле арены, выбив облачко пыли и создав небольшой кратер. Все-таки Лунная переживала за своего нареченного. «Благородный Бхарад чтит кодекс дуэли», — отстранился соперник и убрал саблю от моего лица. «В третьем состязании победа за Бхарадом Урнакским. По итогам всех трех состязаний побеждает Бхарад Урнакский. Поздравляю, господина. Вы сражались, словно дикий варан». «Господин Мрадиш, вы тоже проявили себя достойно. Для меня было честью судить ваш поединок». «Закономерный итог для новичка», — хмыкнула Лейтарис. «Ох, наставник, досталось же вам. Сейчас подлечу», — пришла на помощь Лейна. Ученица быстро активировала целебную печать, и постепенно боль стала уходить. Я стянул шлем и провел по мокрой от пота лысине. Потихоньку сердце замедляло свой безумный бег, я успокаивался. Ну и задал же мне трёпку Бхарат. Я считал себя достаточно умелым мечником, и пускай между нами имелась разница в весе, да еще и длина оружия имела значение, все-таки Бхарат меня обыграл. Он был сильнее в бою без магии. Слишком часто.